Только спустя минуту я заметила, что невольно склонилась влево и оперлась о плечо к Савье. Впервые я физически ощутила близость своего кузена. Я отнюдь не пыталась вызвать в нем желание. Скорее уж я сама взволновалась чистым, но глубоким волнением, прикоснувшись к тому, кого мне суждено было назвать своим супругом. Мне было приятно вновь и вновь испытывать восхищение. В самый разгар наших объяснений он даже не попытался задать мне ни одного вопроса, хотя любой другой начал бы с этого. «Ты непременно должна его поблагодарить за это», — приказала я сама себе. И, не отходя от нашего парапета, не подымая на Ксавье глаз, я сказала: «А знаешь, Ксавье, ты просто удивительная личность. Ты меня даже не спросил, не придется ли тебе краснеть за этого ребенка». В ответ я услышала: «Раз ты сама не будешь краснеть». И я могла истолковать эти слова так, как мне было угодно. Мы глядели в пустоту вниз. Стоя плечо к плечу, как бы взвешенные между бурным голосом реки и бурным голосом города, мы говорили своими обычными голосами. «Савье, ты меня не спросила о том, достоин ли меня тот неизвестный юноша, даже имени которого ты не знаешь. Ну, раз ты его избрала. Боюсь, что ты слишком высокого мнения о моей рассудительности и о моем характере. А ты уверен, Ксавье, что не переоцениваешь? Ну, раз я на тебе женюсь». Четвертое. Проект нашего брака заслужил всеобщее одобрение. Он устраивал всех. Авеню Ван Дейка приняла праздничный вид. Никогда еще мне не адресовали столько улыбок. Тетя Эмма не отдавала Ксавье 2 миллионов, предназначавшихся ему в случае брака с дочкой Мортье. Поскольку проект этого брака молниеносно рухнул, тетя Эмма рассудила, что мне ничего не известно о сверхщедром свадебном даре, или, во всяком случае, неизвестна точная его цифра. Но, увлеченная потоком общесемейных восторгов, она, скрипя сердце, довела сумму щедрого дара до 1,5 миллионов, помимо стоимости мыса Баю. Но особенно радовались наши за меня. Именно от меня никак нельзя было ожидать, что я решусь на этот брак. Ведь я давала родным столько поводов для беспокойства. Уже много лет считалось, что я непременно выйду замуж на сторону. 9 шансов против 1, что эта сумасбродная Агнесса выскочит за какого-нибудь чудака, за какого-нибудь проходимца, бог знает за кого. Разве не трепетали они при мысли, что я вернусь с берегов Миссури под ручку с джазистом или гангстером? От нее всего можно ожидать. Ожидать всего, даже самого невероятного. А она, в конце концов, остается в лоне семьи, совсем как все остальные, выходит за Буссардель, сохраняет свою фамилию. Ну, значит, мы ее просто недооценивали, во всяком случае, забудем прошлое. Меня, которую недолюбливали в долине Монсо, меня теперь чествовали. Меня целовали чаще и искреннее, чем Ксавье, в котором, в сущности, никто ни разу не усомнился. Бабуся подарила мне свои бриллиантовые серьги, 2 камня чистой воды по 5 каратов каждый. Этот подарок, находившийся в явном противоречии с семейными обычаями, ни у кого не вызвал никаких возражений, и никто, даже Симон, не сделал мне по этому поводу ни одного неприятного замечания. Именно это помогло мне измерить масштабы всеобщего ликования. Наша семья напоминала мне людей, по ошибке получивших посылку —